Глава 21. Техника «Пчела». Условно, мышление людей можно разделить на два вида – мышление мухи и мышление пчелы. Человек-муха ищет все плохое. Человек-пчела ищет то, что хорошо. Определить направление мышления помогает простой тест. Задумайтесь, на что вы чаще обращаете внимание и что озвучиваете – положительные моменты или отрицательные? Если говорить об уборке игрушек, вспомните, когда вы заходили в комнату ребенка или просто сканируете взглядом квартиру, на чем акцентируете внимание? На том, что плохо, или на том, что хорошо? Примите волевое решение стать родителем-пчелой. В следующий раз, когда зайдете в комнату, выключенная муха не увидит всего, что находится не на своих местах, а активированная пчелка найдет хотя бы одну вещь, которая находится на правильном месте или красиво стоит. Не будьте слишком критичны, отключите свой перфекционизм. Если даже вещь лежит не идеально, но хотя бы лучше, чем все остальное, обратите внимание именно на нее. Например, на полу гора неубранных игрушек, а одна машинка стоит красиво на полочке. Игнорируя беспорядок, скажите вслух, как красиво стоит эта машинка, мне нравится. У всех это срабатывает по-разному. Бывает, ребенок сразу вдохновляется, и через 10 минут вы обнаруживаете, что уже все машинки красиво стоят в ряд. В этот момент восхититесь. «Вау, как круто ты выстроил свой автопарк! Мне очень нравится!» Некоторым нужно больше времени. Не стоит расстраиваться, если малыш не отреагировал на вашу фразу. Будьте уверены, зерно уже посажено в нужную почву и скоро прорастет. Каждый раз, отмечая хорошее, вы наводите ребенка на мысль, что он хороший, у него получается. Рано или поздно ему захочется соответствовать позитивному. Так же, как дети стараются соответствовать тому плохому, что говорят о них. Вы совершите большую ошибку, если будете использовать метод пчелы как манипуляцию. Если скажете хорошие вещи о ребенке и о его действиях с целью получить немедленный результат, метод не сработает. Вы должны искренне восхищаться поступком или вещью, красиво лежащей на своем месте, без каких-либо ожиданий. Это должно быть восхищение от чистого сердца. Только в этом случае ребенок захочет стараться. Не будьте слишком критичны. Ребенок заправил кровать, но, на ваш взгляд, покрывало лежит недостаточно ровно? Проигнорируйте этот недочет. Отметьте то, что кровать заправлена. Не нужно поправлять или заставлять это сделать ребенка. Объявите войну своей мухе. Сразу не получится. Вам придется пройти три этапа. Сначала муха проявится, вы снова укажете ребенку на плохое и заметите это только постфактум. Это первый этап вашей трансформации. Второй этап — когда говорите ребенку о чем-то плохом, понимаете, что это неправильно, но остановиться не можете. Третий этап — вы собираетесь сказать ребенку о том, что у него что-то плохо, осознаете это, и у вас появляется промежуток перед тем, как заговорить. И в этом промежутке вы выбираете промолчать. Ваша задача — взращивать в себе пчелу, которая не замечает плохое, всегда ищет хорошее и озвучивает это. Одна из студенток курса «Воспитание любовью», после занятия, на котором мы разбирали технику пчела, вернулась домой как раз в тот момент, когда ее старший сын собирался в поездку на море. У мамы уже 7 лет не было хороших отношений с сыном, а в его комнате царил постоянный беспорядок. Проходя мимо комнаты парня, студентка мельком заглянула в приоткрытую дверь и посреди хаоса увидела аккуратно стоящие на кровати белые кроссовки с наглаженными шнурками. Вдохновленная темой урока, мама от чистого сердца, без подколок, сказала лишь одну фразу: «Сынок, как красиво стоят твои кроссовки». Она была шокирована тем, что через час его комната была в идеальном порядке впервые за всю жизнь.